Глава 34. Когда в поле зрения показалась ферма, Райли была потрясена. Она как будто въезжала в старинную картину маслом, изображавшую идеальную деревенскую Америку. Белый деревянный дом уютно устроился в маленькой долине. Дом был старый, но, по всей видимости, держался в приличном состоянии. По близлежащим землям было разбросано несколько хозяйственных построек. Они были не так хорошо отремонтированы, как дом. То же самое относилось и к большому сараю, который выглядел так, будто вот-вот развалится. Однако обветшалость этих строений лишь придавала им шарма. Райли остановилась поближе к дому. Она проверила пистолет в кобуре и вылезла из машины. Она вдохнула чистый прозрачный деревенский воздух. «Здесь не должно быть так мило», — подумала Райли. И все же это было вполне понятно. С момента разговора с отцом она смутно понимала, что жилище убийцы должно располагаться в красивом месте. И все же здесь была опасность, которой она не была готова. Риск быть убаюканной, незамутненной красотой природы, ослабить бдительность. Ей пришлось напомнить себе о том, какое чудовищное зло сосуществует с этой красотой. Она знала, что вот-вот встретится с настоящим здешним кошмаром, но пока она не имела представления, где он. Она обернулась и посмотрела по сторонам. Пикапа на территории не было видно. Или Дирк куда-то уехал, или же пикап стоял в одном из хозяйственных строений. Он сам, конечно, мог быть где угодно, возможно, в сарае, но она решила в первую очередь проверить дом. Неожиданно раздался шорох, и боковым зрением она увидела всплеск быстрого движения. Однако это была лишь стайка цыплят. Неподалеку клевали зерна курицы. Больше ничего не двигалось, кроме колыхающейся травы и листьев на деревьях, когда их касался легкий ветерок. Она чувствовала себя в полном одиночестве. Райли приблизилась к фермерскому дому. Подойдя к ступенькам, она в первую очередь достала пистолет и лишь потом зашла на крыльцо. Она постучала во входную дверь. Никакого ответа. Она постучала еще раз. «У меня посылка для Дирка Монро!» — крикнула она. «Распишитесь, пожалуйста!» По-прежнему нет ответа. Райли сошла с крыльца и стала обходить дом. Окна располагались слишком высоко, чтобы она могла в них заглянуть, а задняя дверь тоже была заперта. Она вернулась к парадной двери и снова постучала. Ответом была все та же тишина. Замок на двери был простой, старомодный. Его легко можно было открыть отмычкой. На такой случай она носила небольшой набор в сумочке. Она знала, что маленький крючок и плоский натяжитель сделают свое дело. Она сунула пистолет обратно в кобуру и достала все необходимое. Затем вставила отмычку в замок, нащупала нужное место и провернула ее, пока замок не открылся. Тогда она повернула ручку, и дверь открылась. Снова достав оружие, Райли вошла внутрь. Интерьер был таким же колоритным, как и пейзаж снаружи. Это был идеальный сельский дом, удивительно опрятный и чистый. В гостиной стояло два больших мягких кресла с белыми вязаными накидками на подлокотниках и спинке. Глядя на комнату, казалось, что в нее вот-вот придут приветливые члены семьи, поприветствуют ее, скажут располагаться и чувствовать себя как дома. Но по мере того, как Райли изучала дом, это чувство таяло. Было не похоже, что в доме вообще кто-то жил. Все было слишком чисто. Она вспомнила слова отца. Он хочет начать все сначала. Он хочет пройти весь путь к началу. И именно это пытался здесь сделать Дирк, но у него не получилось, потому что его жизнь с самого начала была безнадежно сломана. И он, разумеется, об этом знал, и это его мучило. Вместо того, чтобы вернуться в счастливое детство, он оказался в ловушке нереального мира. На стене висела вышивка в рамке. Райли подошла к ней, чтобы получше рассмотреть. На небольшой картинке крестиком была вышита женщина в длинном наряде и с зонтиком в руках. Под ней были вышиты слова «Красавица с юга, всегда любезно учтива добра». Список продолжался, но Райли не стала дочитывать. Она поняла главное — вышивка лишь отражала его несбыточные мечты. Ферма, конечно, никогда не была плантацией, Никакая так называемая красавица с юга здесь никогда не жила, попивая вкусный чай и раздавая приказания слугам. И все же фантазия, должно быть, была дорога тому, кто здесь жил, сейчас или в прошлом. Возможно, что этот кто-то однажды купил куклу, которая олицетворяла красавицу с юга из книжки. Прислушиваясь к любым шорохам, Райли двинулась дальше по коридору. С одной стороны был дверной проем в форме арки, который вел в столовую. Чувство, что она находится в прошлом, усилилось. Сквозь кружевные занавески, висящие на окне, проникал солнечный свет. Стол и стулья стояли так, будто ждали семейного ужина. Но во всем остальном по комнате было видно, что ей уже давно никто не пользовался. С другой стороны коридора была огромная старомодная кухня. В ней тоже все было на своих местах, без каких-либо признаков недавнего использования. В конце коридора была закрытая дверь. Двинувшись в ее направлении, Райли остановилась перед группой висящих на стене фотографий, которые привлекли ее внимание. Проходя мимо, она внимательно их рассмотрела. Это были обычные семейные фото. Некоторые черно-белые, некоторые цветные. Они относились к далекому прошлому, может быть, лет до 100. Это были фотографии, которые можно найти в любом доме. Родители, дедушки и бабушки, дети, украшенный праздничный стол. Большинство изображений выцвело со временем. Фотография, которая выглядела не старше пары десятков лет, изображала мальчика, учащегося в школе, аккуратного ученика с новой стрижкой и застывшей натянутой улыбкой. На фотографии справа была женщина, обнимающая девочку в платье с рюшками. Райли в шоке осознала, что мальчик и девочка выглядят на одно лицо. Более того, это был один и тот же ребенок. Девочка на фотографии с женщиной была на самом деле мальчиком в платье и парике. Райли затрясло. Выражение лица переодетого мальчика говорило о том, что это не безобидная игра в переодевание. На этой фотографии улыбка была мученическая и несчастная, и даже злая и ненавидящая. На последнем снимке мальчику было лет 10. Он держал куклу. Сзади него стояла женщина с улыбкой совершенно неуместной и какой-то недоуменной. Райли наклонилась, чтобы получше рассмотреть куклу, и ахнула. Вот она, кукла, которая была на картинке в книжке из магазина. Она была в точности такая же, с длинными светлыми волосами, яркими голубыми глазами, розами и розовой лентой. Много лет назад эта женщина дала мальчику куклу. Она наверняка навязала ее ему, заставляя ее любить и лелеять. Измученное выражение лица мальчика говорило, как все было на самом деле. В этот раз он не смог подделать улыбку. Его лицо выражало отвращение и ненависть к самому себе. Фотография поймала момент, когда в нем что-то сломалось, чтобы никогда больше не склеиться. Именно тогда образ куклы остался в его несчастном детском воображении. Он не мог избавиться от него уже никогда. Это был образ, который он воссоздавал с помощью убитых женщин. Райли оторвалась от фотографии. Она пошла дальше к закрытой двери в конце коридора. Она с трудом сглотнула. «Это должно быть здесь», — подумала она. Она была в этом уверена. Эта дверь была преградой между мертвой, искусственной, нереальной красотой этого сельского домика и той кошмарной, уродливой реальностью, которая скрывалась под ней. В этой комнате фальшивая маска счастливой нормальности падала раз и навсегда. Держа пистолет в правой руке, она открыла дверь левой. В комнате было темно, но даже в тусклом свете из коридора она видела, что она совершенно не похожа на остальной дом. Пол здесь был завален мусором. Райли увидела выключатель рядом с дверью и щелкнула им. Единственная свисающая с потолка лампочка осветила развернувшийся перед ней кошмар. Первое, что она отметила, была металлическая труба, стоящая посреди комнаты, соединяя пол и потолок. Следы крови на полу указывали на то, что здесь происходило. Никем не услышанные крики женщин оглушительным эхом отозвались в ее голове. В комнате никого не было. Райли постаралась успокоиться и шагнула вперед. Окна были заколочены. Внутрь не проникал солнечный свет. На покрашенных в розовые стенах были нарисованы картинки из книги, однако они были испорчены пятнами и кляксами. Куски детской мебели, кресла и стулья с рюшками, предназначавшиеся для маленькой девочки, были перевернуты и сломаны. Повсюду валялись обломки кукол, оторванные конечности, головы, куски волос. К стенам были приколочены маленькие кукольные парики. С колотящимся от страха и ярости сердцем, вспоминая свое собственное заточение, Райли сделала шаг глубже в комнату, загипнотизированная сценой, яростью, страданиями, которые она здесь ощущала. Вдруг сзади нее раздался шорох, и свет неожиданно погас. Райли в панике развернулась и выстрелила, но промахнулась. Руку ударило что-то тяжелое и сильное, причинив невероятную боль. Ее оружие упало в темноту. Райли постаралась увернуться от следующего удара, но твердый тяжелый предмет опустился ей на голову, отчего ее череп хрустнул. Она упала и поползла в дальний угол комнаты. Удар все еще эхом отзывался у нее в ушах. Искры мелькали перед глазами. Она была ранена и знала об этом. Она изо всех сил старалась держаться в сознании, но оно ускользало, как песок между пальцев. Снова оно, шипящее белое пламя, прорезывающее темноту. Мало-помалу в мерцающем свете стало видно, кто его несет. На этот раз то была мать Райли. Она стояла прямо перед Райли. Роковая рана от пули кровоточила прямо в центре ее груди. Ее лицо было бледным и мертвенным. Однако, когда мама заговорила, Райли услышала голос отца. «Дочь, ты все делаешь неправильно!» Райли почувствовала тошнотворное головокружение. Перед ее глазами все закружилось. Мир потерял весь смысл. Что делает ее мама с этим ужасным пыточным инструментом? Почему она говорит голосом отца? Райли крикнула. «Почему ты не Петерсон?» Неожиданно пламя погасло, оставив от себя лишь тающий след. Она снова услышала голос отца, прозвучавший в кромешной темноте. «Это твои проблемы. Ты хочешь бороться со всем злом в мире одновременно. Ты сделала свой выбор. По одному монстру за раз!» Со все еще плывущей головой Райли постаралась понять сообщение. «По одному монстру за раз!» — пробормотала она. Ее сознание гасло и утекало, дразня ее последними проблесками ясности. Дверь была слегка приоткрыта, и против тусклого света она видела силуэт мужчины. Она не могла разобрать его лица. В руках он что-то держал. Теперь она поняла, что это был ломик. На ногах у него были носки. Должно быть, все это время он был в доме, выжидая правильный момент, чтобы войти и застать ее врасплох. Ее рука и голова ужасно болели. Она почувствовала на волосах липкую теплую жидкость. Она истекала кровью и очень сильно. Она изо всех сил пыталась не потерять сознание. Раздался смех мужчины, и голос его был ей незнаком. Ее мысли безнадежно спутались. Этот голос принадлежал не Петерсону, такому жестокому и издевающемуся в темноте. А где его горелка? Почему все так отличается? Она ощупью искала в своей голове правду. «Это не Петерсон», — сказала она себе. «Это Дирк Монро». Она громко прошептала. «По одному монстру за раз». И этот монстр собирался ее убить. Она пошарила по полу. Где ее пистолет? Мужчина пошел в ее сторону, покачивая ломиком в руке, разрезая им воздух. Райли почти встала на ноги, когда он снова опустил его, на этот раз ей на плечо, снова сбив ее с ног. Она приготовилась к следующему удару, но тут услышала, что лом падает на пол. Вокруг ее левой ноги что-то обвязалось, дергая ее. Он завязал на ней веревку и теперь медленно тащил ее по заваленному мусорному полу по направлению к трубе в центре комнаты, месту, где страдали и погибли четыре женщины. Райли старалась понять его мысли. Он не выследил ее, не выбрал. Он никогда не видел, как она покупает одну из тех кукол, которую он так сильно ненавидел. Но, несмотря на это, он пытался извлечь максимум из ее прихода. Он собирается сделать ее своей следующей жертвой. Он твердо намеревается заставить ее страдать. Она умрет в боли. И все же перед Райли забрежило предчувствие скорого восстановления справедливости. Билл и его команда скоро приедут. Что будет делать Дирк, когда ФБР начнет штурмовать его дом? Он убьет ее, конечно же, и очень быстро. Он никогда не позволит ей быть спасенной. Но он обречен на то же. Но почему Райли должна быть его последней жертвой? Она увидела лица тех, кого любила. Эприл, Билла, даже своего отца. Теперь Райли делила с ним тяжелые оковы темной мудрости, понимание бесконечности зла в мире. Она подумала о работе, ради которой жила каждый день, и в ней медленно возникла новая решимость. Она не даст ему легко убить себя. Она умрет на своих правилах, а не на его. Она стала шарить по полу рукой и наткнулась на что-то твердое, не часть кукольного тела, а тяжелое и острое. Это была рукоятка ножа. Очевидно, это был именно тот нож, которым он наносил ранение четырем женщинам. Время замедлилось, пока не стало ползти умопомрачительно медленно. Она поняла, что Дирк завязал веревку вокруг центральной трубы. Теперь он привязывал к ней ее ноги. Он отвернулся от нее, уверенный, что она достаточно ранена, и был занят привязыванием ее к опоре и мыслями о том, что сделает с ней потом. Благодаря его неосмотрительности у Райли появился момент, один единственный момент, пока он не смотрел на нее. Все еще распростертая на полу, она рывком села. Он заметил это и стал поворачиваться к ней, но она действовала быстрее. Она уперлась своей свободной правой ногой в пол и встала, оказавшись лицом к лицу с ним. Она воткнула нож ему в живот, повернула его, вытащила и стала колоть снова и снова. Она слышала его стоны и вопли. Она продолжала бить его ножом, как сумасшедшая, пока сознание не покинуло ее.